Глава 42. Когда ему позвонил Маринин с просьбой зайти к ним в гости, Беркутов вдруг вспомнил слова Ляли о том, что с квартиркой этой Дареной будут проблемы. И вот началось. По голосу майора уже было ясно, что началось. И теперь он, Беркутов, хоть боком, но будет при том. То, что в комнате был посторонний, сомнений не вызывало. Беркутову достаточно было осмотреть замок, чтобы понять, что его открывали шпилькой, а не родным ключом. И весьма неумело, откровенно ковыряясь и сдирая краску, но открыли. И первое подозрение, естественно, падало на соседей. Настораживало одно – точное место грабежа. То есть вор знал, где искать. Возможно, не знал, что. Следовательно, либо он подслушал, либо подсмотрел. Либо ему рассказали о снах Алевтины. Кто? «Аля, кто знал в подробностях ваши ночные похождения?» «Витя, вы и Анна Сергеевна с Едвигой. Все». «Понятно. Могу поручиться за всех оптом». Беркутов задумался. «Остаются соседи». Вроде как спросил, но при этом утвердительно кивнул головой Маринин. «Остаются. Теоретически можно подслушать». В голосе Али звучало сомнение. «А практически нет. Мы же с тобой все время разговариваем нормальным голосом. Разобрать слова через стену или дверь невозможно. Тогда как?» «Есть у меня бредовая идея». Качинский, который все это время молча сидел на корточках перед печкой, встал и повернулся к остальным. «Но обсуждать мы ее будем вне этих стен», спокойно произнес Беркутов, показывая кивком на дверь. «Я закрою». Аля вышла последней. За кухонным столом в квартире Беркутова и Галины разместились все. Запах подогретых в микроволновке пирожков и сваренного в большой турке кофе скорее будоражил желудки, чем умы. И на какое-то время всем стало не до обсуждений. «Все наелись?» – немного грубовато спросил Беркутов и тут же поймал на себе возмущенный взгляд жены. «Давайте поработаем. Иван, излагай». «Я должен для начала, наверное, нарушить данное Эмилии Фальк слово и рассказать еще об одном сюрпризе, который она вам, жильцам, приготовила». Качинский посмотрел на Алевтину и Маринина. «Вы, наверное, уже задавались вопросом, где она взяла деньги, чтобы выкупить у соседей их комнаты». «А я об этом как-то даже не подумал». Маринин пожал плечами. «А я думала, что квартира всегда принадлежала ей целиком. Это что же, коммуналка бывшая?» «Когда-то действительно весь первый этаж занимала семья Фальк, но потом власти их уплотнили. Короче, квартиру полностью Эмилия выкупила только в 2015 году. «А деньги?» «Все это время она открывала один тайник за другим. Да, в каждой комнате была своя захоронка, их устроил еще прадед Эмилии. Она при жизни выпотрошила 4». Качинский замолчал. «А комнат 5», констатировал Маринин. «Да, 5-й тайник и есть сюрприз для того, кто его найдет». «Не понимаю, к чему такие сложности? Почему бы просто не сказать об этом тому, кто через год станет хозяином квартиры?» Аля пожала плечами. «А через год я бы и рассказал, как она и просила. Но вдруг кто-то из вас случайно бы наткнулся на него?» «Стоп, так в печке у меня в комнате и есть тот тайник? Или это один из уже опустошенных Эмилией?» «Тогда тот, кто залез туда вчера, ничего там не нашел? Ничего не понимаю». «В вашей комнате, Аля, Эмилия ничего не трогала. Комнату эту вам она выбрала сама. Я думаю, ей хотелось, чтобы именно вы нашли припрятанное». «Но я не собиралась разбирать печь по кирпичику. Если бы не сны...» «Сны?» – Качинский вопросительно посмотрел на Алю. Рассказ Алевтины поверг Качинского в шок. «Я было предположил, что у Эмилии все же нашлись наследники, осведомленные. Но Эмилия бездетна. Так она, по крайней мере, говорила. Тогда я подумал вот о чем. Она ничего не знала про своего отца, сбежавшего в 17-м за границу. Предположим, он устроился удачно, мог и жениться, и детей еще, кроме Эмилии, зачать. Во всяком случае, то, что он какое-то время жил в Германии, в Кульмбахе, уже известно», — сказала Галина. «Что, Карташов вернулся?» – спросил Беркутов у жены. «Нет, пока только звонил по скайпу Ляльке. Сказала, что его друг, Курт Зигель, нашел следы Яна Фалька именно там. Приедет Карташов в конце недели». «Галя, расскажи всем, что известно про семейство Фальков», – попросил Беркутов, видя недоуменные лица гостей. «Ну, во-первых, я должна вам сказать, что с самого начала, когда еще Эмилия затеяла это завещание и пришла с этим ко мне, у меня практически сразу возникло желание использовать историю их семьи в книге. Она, в принципе, согласилась, но как-то без интереса, потому что считала, что никакого детектива, интриги в их семейной эпопее не было. Все банально просто. Семья распалась только потому, что пришли к власти коммунисты. И вернуться отец не смог или не захотел, это уже не важно. Но меня несколько насторожило то равнодушие, с которым Эмилия вспоминала свою семью. Неужели ей неинтересно было бы встретиться с отцом, будь тот жив? Я ей задала все же этот вопрос и получила странный ответ, что, мол, если он сам не искал с ней встреч, значит, на это у него были причины. Все, тема закрылась. Да, но моя любопытная жена, да еще и ее сестрица Ляля... Да, Беркутов, твоя любопытная жена. Мы с Лялькой полезли в архивы и не нашли ничего, кроме художественного очерка Евы Бун. Да, я его тоже открыл в интернете накануне встречи с Эмилией, ставил Качинский. Но в нем, как мне показалось, скорее фантазии самой Евы на тему, как жили бывшие. Тем не менее, кое-что оттуда меня насторожило. Линия такая просматривалась, как бы прочерченная автором. Мол, не бедствовали они уже совсем, Марта Фальк с дочерью Эмилией. Вероятно, она пыталась намекнуть на оставшиеся у семьи ценности. А дальше Ляля прочла в журнале статью Карташова о меценатах Самары. В ней упоминалась знакомая фамилия. 1740 год, Людвиг Фальк, пожертвование на здравоохранение. 1912 год и Виктория Фальк, бабушка нашей Эмилии. Это построила больницу в селе Заречье. Заречье? Там родилась моя мама, а бабушка работала как раз в больнице, перебила ее Алевтина. И у вас там сейчас есть родственники? Нет, а в доме бабушки сейчас живет летом семья моей подруги. Жаль. Хотя я планирую все же съездить в село и расспросить старожилов. Может быть, кто-то и помнит о Виктории Фальк. Поедете со мной, Аля? Конечно. Так вот, Лялька поехала к Карташову, и он передал ей папку с материалами, которые ему удалось собрать о Фальках. Принялся он за свои исследования не так давно, но уже хорошо продвинулся в поисках. А начал он их со встречи с Эмилией Фальк, которая даже отдала ему дневники своей матери. Их она нашла в одном из тайников вместе с украшениями. «Так, может быть, девушка из моих снов и есть Марта?» «Нет, Аля, это маловероятно. Вчера, когда Беркутов мне рассказал о ваших снах, я тоже об этом подумала, но не получается. Девушка, в которую вы перевоплощаетесь, или точнее, чья душа вселяется в вас, жила в вашем доме, была молода, явно не замужем и несчастна». Марта писала свои дневники, находясь еще в родительском доме, до того, как вышла замуж за Яна, отца Эмилии, и переехала жить к нему. Ее последняя запись сделана как раз накануне свадьбы, но в своих дневниках она упоминает о сестре Яна. Да, у Виктории Фальк, кроме сына, была дочь Маргарита, они с Яном близнецы, и непонятно, что с девушкой произошло. Я думаю, вы – это она, это ее душа не дает вам покоя. Все это интересно, но давайте вернемся к несанкционированному проникновению на территорию Алевтины. Ну, Беркутов, нельзя ли попроще? Галина поморщилась. Можно. Короче, кто залез в вашу Аля комнату? Зачем, понятно. Тот, кто знал, что в печке есть тайник. Кроме здесь присутствующих, Беркутов обвел глазами компанию. Нужно искать наследников. Я говорю о потомках Яна. Это, конечно, не факт. Но возможная зацепка. Сейчас приехать из Германии в Самару не проблема. А деньги нужны всем. Галина говорила очень убедительно. Нужно подождать Карташова. С ней молча согласились. Беркутов вдруг резко встал и выбежал в коридор. Это его мобильник надрывается, пояснила Галина поведение мужа. Да, я понял, выезжаю. Донеслось из коридора, и скоро Беркутов уже показался на пороге кухни, на бегу застегивая куртку. «В вашей квартире убийство. Юлию Фурцеву нашли в ее комнате с проломленной головой. Поехали!» Беркутов посмотрел на Маринина и Алю. «Я уверена, что с квартирой Эмилии Фальк будут сложности. Я бы даже сказала неприятности. Не знаю, какие, но это коснется тебя, Егор», — вспомнил опять Беркутов слова Ляли, закрывая за собой дверь квартиры.